Приветствую всех любовью Господа нашего Иешуа Мессии. И сегодня я хотел бы поговорить об очень важной и серьезной теме, потому что эта тема будет непосредственно касаться нас с вами и также вот этого тяжелого мира, в котором мы сегодня находимся. И я верю, что это будет больше, чем проповедь. Мне хотелось бы, чтобы это, ну, больше было как разговор по душам. И поэтому тема сегодняшней проповеди называется «Отступление». Тема проповеди – «Отступление». Все чаще мы с вами слышим о том, что мы живем в последнее с вами время. И обычно люди привыкли видеть такие знамения последнего времени, как определенное ухудшение или упадок политического или экономического положения, войны, прогресс в технологиях. Уже многие слышали о микрочипах, также восстановление народа Израиля и так далее. Многие другие вещи, на которые люди сегодня обращают внимание, как на знамения последнего времени. И, конечно же, так оно и есть. Особенно с появлением и восстановлением сухих костей нашего народа Израиля. Это очень такое, как бы, веское подтверждение того, что мы, да, живем в последнее время. И есть даже некоторые проповедники, которые верят, что с момента восстановления Иерусалима в 1967 году тот род, который родился в это поколение, он не умрет, но увидит Господа. Сравнивая Израиль со смоковницей, описанной в Матфея 24 глава. Очень может быть. Отступление за Азива. Азива. Но я все же хотел бы обратить наше внимание на еще одно знамение, связанное с нашей темой, знамение последнего времени, о котором люди не очень любят говорить, потому что это касается непосредственно их. И знамение последнего времени действительно заключается в том, что в последнее время люди, и не просто люди, а, к сожалению, многие верующие, перестанут быть тем, кем должны быть. И давайте мы откроем наш текст, 2 Фессалоникийцам, 2 глава, и прочитаем с 1 по 5 стихи. «Молим вас, братья, о пришествии Господа нашего Иешуа Мессии и нашем собрании к Нему, не спешить колебаться умом и не смущаться ни от Духа, ни от Слова, ни от послания, как бы нами посланного, будто уже наступает день Мессии. Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление, и не откроется человек греха, сын погибели, противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святынью, так что в храме Божьем сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога. Не помните ли, что я, еще находясь у вас, говорил вам это?» Амин. Итак, мы видим с вами, что вот этот кусок, вот этот отрезок – это контекст последнего времени. Вообще, два послания Фессалоникийцам, они фокусированы на пришествии Господа и вознесении общины. И Фессалоники были уверены в том, что вот то время, в которое они находились, это и было последнее время. То есть они были уверены, что Господь должен был прийти в их время, и вознесение должно было произойти в тот момент, когда они были еще живы. Люди даже переставали работать и заниматься обыденными делами, все просто бросали, и апостол Раби Шауль как бы ободряет их и говорит, что вернитесь на свои места, да, продолжайте работать и так далее. Потому что, как мы прочитали по тексту, день тот не придет, пока не наступит определенный ряд событий, включая проявление Антихриста, как мы прочитали. Кстати, хочу отметить интересный момент насчет храма, потому что есть спорный разговор о том, что вот этот храм, который будет построен при Антихристе, вообще это Божья воля, так как сам Антихрист сядет в нем, и нужен ли этот храм. Но я просто обращаю свое внимание именно на том, что здесь не просто написано, что будет храм, в котором он сядет, почему-то используется именно фраза «в храме Божьем». И я думаю, это о многом говорит. Духовном? Нет, ну как? Тут написано «храм Божий». Антихрист сядет, построение будет. Мы сейчас поговорим об этом, да. Контракт будет 7-летний. Он же не будет заключать 7-летний контракт, чтобы сесть в сердцах людей. Сейчас мы посмотрим, да, тут по порядку, потихоньку, да. Как раз вот сейчас. Об этом говорится Даниила 9 глава, мы не будем открывать. Но Даниила 9 глава говорит, что Антихрист, во-первых, это физическая личность, это не просто какой-то дух, обитающий в воздухе, как некоторые верят в это. И он заключит 7-летний договор, или мирный такой договор, мирный план, и привлечет Израиль тем, что вот каким-то образом он позволит построить храм на том месте, где он как бы должен находиться. И сегодня уже есть в старом городе, вот Стена Плача, уже имеются чертежи определенные, уже практически все готово, там за исключением некоторых вещей. И мы знаем с вами, что потом в середине этого плана он нарушит свой договор и начнет принуждать народ израильский поклоняться ему. Но мы видим перед тем, как это будет, обратите внимание, в третьем стихе, мы видим с вами слово «отступление». Перед тем, как Антихрист выйдет как бы вперед, да, на показ, мы с вами увидим какого-то рода отступление или отпадение. Теперь на греческом слово «отступление» – это «апостасия». Используется в двух разных случаях. В очень редких случаях используется как физическое отступление или уход. Ну вот, допустим, я встал с этого места и отправился в другое место. В редких случаях используют это слово как физический уход. Но в основном, в большинстве случаев, это значение имеет духовный смысл в плане отступления или отступничества от веры, от Божьих законов. И в Писании очень довольно-таки часто используется вот в Новом Завете вот это вот слово «апостасия» или «отступление» от Бога, от Его ценностей, от Его принципов и так далее. И просто для информации, некоторые теологи, придерживаясь вот первому термину, который говорит о физическом как бы отступлении, да, или уходе, ну как бы придерживаются взгляду на вознесение общины, то есть отступление общины с земли и вознесение к Богу, да, перед Антихристом. На самом деле существует вообще как теория четыре варианта вознесения общины. Да, есть до 7-летнего договора, до того, как Антихрист вступает в власть, есть в середине, когда он нарушает свой договор, есть между серединой и концом, и четвертое – это абсолютно после уже великой скорби при пришествии Господа. И вы знаете, если я раньше держался одной позиции, то со временем я понял, что эсхатология – это учение о последнем времени, это самое сложное учение только по той причине, что это еще не наступило. И поэтому очень сложно говорить о каких-то порядках. Поэтому мы с женой, как говорится, надеемся на лучшее, готовимся к худшему. Но в данном контексте, если посмотреть, то мы не видим, что это слово вообще может как-то относиться к отступлению церкви, ну, в плане физического вот отделения от этой земли и вознесения и встречи с Богом по некоторым причинам. Во-первых, мы видим это в первых стихах, если мы прочитаем, тут написано, смотрите, «Молим вас, братья, о пришествии Господа нашего Иешуа Мессии и о нашем собрании к Нему». То То есть речь идет о вознесении, о нашем собрании, о нашей встрече с Ним. Пришествие, оно вместе идет с вознесением. То есть пришествие Господа на эту землю и наша встреча, наше поднятие вместе с Ним. И во-вторых, зачем использовать слово, которое более всего понималось тогда, как отпадение от веры, и применять его к отделению церкви или общины, или к вознесению и встрече с Богом. То есть люди уже на тот момент были настолько запутаны, что как бы какой смысл Шаулю использовать не то слово и еще больше их запутывать. Более того, в 1 Фессалоникийцам 4 глава, когда речь идет о вознесении, там используется другое слово, слово «харпазу», что действительно означает как бы, ну, как бы похожее слово, именно которое вывели потом уже теологи, как «вознесение». Да, то есть определенное слово. Если действительно это относилось бы к тому, то использовалось бы то слово. Но используется слово, которое больше всего относится к отступлению от веры, к отступлению от Бога. И об этом мы с вами сегодня будем говорить и уже говорим, потому что это один из серьезных знамений последнего времени, именно перед приходом Антихриста, лже-мессии, после которого мы уже знаем, останется совсем немного до пришествия Господа нашего Иешуа Мессии. Там уже будет легко вычислить, когда вернется Господь. И мы действительно живем вот такое трудное время, где очень многие, как люди неверующие, так и верующие, отступили от Божьих принципов и от определенной нравственности, даже которая присутствовала у неверующих людей. И просто вот наблюдаешь, знаете, и вот среди нас, среди верующих людей, очень многие верующие просто, ну, как бы по-другому не скажешь, начинают звереть. Начинают, как в иврите говорят, лиштагеа, в буквальном смысле сходить с ума. И поэтому эта тема меня уже давно, как бы, я давно этот материал как бы готовил, потому что нам как бы интереснее смотреть на знамения последнего времени, которые не касаются нас, которые касаются вот этот внешний мир, что там происходит, а вот то, что касается меня или нас, людей, мы как бы не очень любим слышать об этом, потому что в этом есть определенное обличение, в этом есть то, что нам, ну, просто придется взять ответственность и заглянуть в свои светильники для того, чтобы проверить, так это или нет. С чего начинается отступление? Мне нравится слово на иврите, которое мы почитали в 3 стихе. Там не используется слово «азива» – отступление. Это с греческого перевели, на греческом оно так и есть. В иврите используется слово «меред» – бунт. И я вижу, что связь в этом действительно есть, потому что любое отступление верующего человека начинается с бунта. С бунта против Бога, с каких-то претензий и недовольств. Пускай даже верующий человек об этом открыто не говорит Богу, но через свою реакцию и через свои действия очень часто в своей верующей жизни он показывает, что у него присутствует определенный бунт против Бога, определенное недовольство. Само слово, оно интересное, потому что в слове «меред» есть «рейш», «далит», «ред». Это две корневые буквы от слова «ляредет». Когда, допустим, говорят в повелительной форме «тирет шам», можно сказать «ред шам», «спустись там туда». И у нас есть «меред» как «миред», то есть «от того, что спустился». Другими словами, бунт – это свидетельство того, что мы опустились, что мы с вами откатились назад. И одно взаимодействовано с другим, то есть мы взбунтовали, потому что опустились, и когда взбунтовали, мы еще больше начали откатываться и опускаться. В чем же люди сегодня и верующие его, да, этот бунт, он проявляется? В чем отступление? И это, как я уже сказал, в том, какие мы сегодня с вами стали. Давайте откроем 2 Тимофея, 3 глава, чуть-чуть вперед. Буквально пару страниц. 2 Тимофея, 3 глава, с 1 по 5 стихи. 2 Тимофея 3, с 1 по 5 стихи. «Знаешь же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержанны, жестоки, нелюбящие добра, предатели, наглы, напыщены, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся, таковых удаляйся». Аминь. Я не буду разбирать все стихи и каждое слово. Я хочу просто из этих стихов сделать определенный вывод. Но перед этим я хотел бы просто сказать, что важно очень отметить, что Екклесиаст сказал, нет ничего нового под небом. То есть все эти вещи на самом деле уже были, они есть, и они какое-то время немножко куда-то пропадали, потом опять появлялись и усиливались. Просто дело в том, что в каждом поколении был вот тот пик, когда род человеческий развращался до такой степени, что приходил конец. То есть Божий суд наступал на то поколение. И потом заново, когда люди видели суды Божьи, да, человечество как бы немножко приходило в себя, и потом они опять развращались, и вот из поколения в поколение мы видим, история этому доказательство, как человек достигал вот этого пика бунта и развращения, в котором мы сегодня живем. Вот наш род сегодня, он именно находится на этом пике сегодня. Некоторые примеры я приведу, да, но мы увидим, что мы действительно на пике того, что Бог скоро начнет судить этот мир, как это было во времена Ноя и Лота. Даже сравните 30-40 лет назад. 30-40 лет назад. И мы увидим, что сегодняшние верующие выглядят хуже, чем те неверующие, которые жили 30-40 лет назад. Просто сделать сравнение. Какие были тогда люди, и сегодня не просто люди, а многие из нас, многие верующие. Даже посмотреть по статистике, очень интересно, что процент разводов среди неверующих 30-40 лет назад был меньше, чем среди верующих сегодня. То есть люди, которые делают такую статистику, и это доказано, что среди верующих сегодня больше разводов, чем среди неверующих 30-40 лет назад. Это все одно поколение, о котором мы с вами говорим. Я просто показываю, что мы на пике. Что мы реально отступили. И это знак того, что скоро придет обольститель. Итак, вывод из этих стихов – это то, что действительно в последнее время люди стали вот по этому списку, если пройтись, злые, жестокие, порой неадекватные, то есть, ну, как бы, посмотришь и скажешь, просто, как бы, больной человек, да? Вот в нашем поведении похотливый, нетерпеливый, эгоцентричный, больше миролюбивый, то есть, любящий то, что в этом мире, чем боголюбивый. И это я отношу не к неверующим. У них это всегда присутствовалось, просто иногда оно как бы из-за принятых законов в тех или иных странах угашалось, да, там, где, допустим, строго-настрого запрещен гомосексуализм. Но это не говорит о том, что грех там не присутствует. Я сейчас говорю именно о верующих, о том, как мы с вами в это время последнее испортились. Мы разучились элементарным вещам, таким как любить, прощать, ставить границы нашим глазам и устам, что я позволяю себе говорить, что нет, перестали уважать и ценить друг друга. Мы с вами сегодня. Потому что, опять же, если сравнить 30-40 лет назад, неверующие нас пристыдят. Я вырос в той культуре, вот на Кавказе, где уважение, к сожалению, уже и сегодня оно как бы, границы начинают стираться, но я как бы вырос, зная, что такое уважение и почтение не от верующих людей. По отношению даже к человеку, который тебя на год старше. Не говоря там на 15 или 20 лет. И нам не было дозволено говорить с человеком, как с другом, даже если он тебя на пару лет старше. И мы выросли во многих таких культурах, где это присутствовало в какой-то период времени. Но сейчас вообще нигде и даже среди верующих нет. Иногда посмотришь на картину и, слава Богу, не у нас, но если бы человеку не показать, где пастух, а где овца, то вполне возможно, люди перепутали бы и назвали бы овцу пастором, а пастором овцой. И то, как овца сидит на нем и пытается управлять и вкачивать свои понятия о том, как все должно быть. Уважения вообще никакого нет. И очень интересный стих Матфея 24:12 говорит, что по причине беззакония во многих охладеет любовь. Но вы знаете, я никогда не понимал слова, что такое охладеет. Как бы любовь она или есть, или нет, так или нет. Но как бы что значит холодная любовь? Ну это вообще не любовь. Любовь в песне песней написана, она как огонь, пылкая. Нет такого понятия, как холодная любовь. Тоже не любовь. А вот в иврите очень красиво написано. По причине зла любовь будет испаряться. Используется слово «испаряться». О чем это говорит? Это говорит о том, что нас с вами не будет хватать даже на чуть-чуть. Вот мы здесь на служении получили благодать какую-то, да? Проявляем любовь, ушли домой, все испарилось. Это, к сожалению, наблюдается во многих семьях сегодня. Любовь будет испаряться. Она будет, но она будет только на мгновение. Очень сильный стих, вот это понимание, да, как вот в иврите об этом сказано. Друзья, я думаю, нам действительно необходимо в это последнее время очнуться и привести свои светильники в порядок. Мы в конце поговорим о светильниках, о масле тоже. Проверить, или осталось в нас масло. Или остались в нас какие-то ценности Божьи, через которые мы можем являть свет этому миру. Или же мы с вами начинаем угасать. Несколько примеров. Когда в семьях слышишь из уст верующих унижение или оскорбление, и при этом мы проповедуем неверующим о том, какой Бог любвеобильный, то что-то тут не так. Когда на политической почве там неразделимых взглядов мы проклинаем и желаем смерти людей, мы верующие, которые нам лично ничего не сделали, и люди, которые созданы по образу и подобию Божьему, то загорается уже реально вот этот, как это называют, красный звонок такой, да, сигнал. Сигнал нам. Когда ты видишь, что в общине из одного источника течет сладкая вода, а потом в миру слышишь или в семье, что из него же течет горькая вода, то мы явно находимся в отступлении. Как бы мы ни крутили, и мы можем много служить, и много делать для Бога. И мы как бы жертвуем. Но факт остается фактом, что неверующий посмотрит и скажет, ну, я буду другим просто занят. У тебя своя деятельность, у меня своя. Но по сути-то ты сам хуже меня. Что дает вера Богу или служение Богу, если ты в семье проклинаешь детей? Давайте откроем Иакова 3 глава. Пока мы открываем, я просто хотел вот такое вот лирическое вступление. Да? Но это отдельная тема, можно потом поговорить. Насчет храма очень много написано. Вот в Откровении, да, о физическом храме, что он будет. Иезекииля также говорится, 40 главы о последнем, о тысячелетнем царстве, где храм присутствует. И просто отвечая на вопрос, да, что если написано в Божьем храме, это единичный храм, да, то как бы, тогда должно было быть написано во многих храмах или в нас, как, который является храм. Да, потому что Писание всегда для того, чтобы отделить и четко показать, что этот храм мы, он обязательно, оно обязательно указывает на то, что это мы. Потому что, вот, допустим, Коринфянам взять, да, что не знаете ли вы, что вы храм Божий и так далее, да? Но когда нет связки с нами, то мы понимаем, что это со всеми другими местами Писания это является материальный физический храм. Итак, Иакова 3, с 1 по 5. Прошу прощения, мы не будем читать все, мы прочитаем только 5. И 6. Так и язык, небольшой член, но много делает. Посмотри, небольшой огонь, как много вещей зажигает. И язык – огонь прекрасы, неправды. Язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от гиены. Амин. Очень интересный момент. Очень интересный момент. Во-первых, мы с вами знаем, что от избытка сердца говорят уста. Поэтому через то, что сегодня мы наблюдаем на наших устах, просто свидетельство нашего зачерственелого сердца. По-другому никак не скажешь. Но вот очень интересный момент, когда люди говорят, что значит воспаляем от гиены, да? Что это значит? Мы же как бы не в аду находимся, или в нас, мы же как бы храм Божий, да? В нас же Дух Святой. Что это значит воспаляем от гиены? На самом деле несложно понять, когда мы с вами понимаем, что община – это та территория, которая немножечко нам показывает прообраз того, что будет происходить на небе, или Царство Божьего, да, вот поклонение Богу, вот эта радость, мир, любовь – это территория общины, где мир, мир этот, это территория, которая является прообразом или маленьким кусочком геенома. Вот все, что происходит, вот это зло, вот эта гниль, вот этот разврат в этом мире, это территория сатана. Это прообраз генома. Поэтому, когда речь идет о том, что наши уста или наш язык воспаляем от генома, речь идет о том, что мы с вами подвержены и допускаем влияние этого мира над нами. Сегодняшний мир быстрых технологий является одной из причин наших вот этих внутренних бед. И оно настолько поглощает или сжигает, как геном, вот наше время и наше составляющее, вот именно духовную часть, что у нас абсолютно не остается терпения даже к близким людям. Как это происходит? Мы как бы не замечаем, но это дух этого мира. Вот посмотрите, все настолько прогрессирует, что вот эти все телефоны, шидрук, который происходит, это с целью для того, чтобы все было быстрее. Вот просто ты сидишь, и вот мы с Викой один фильм видели, где человеку даже вообще не надо, ну вот, игра, он играет там, да, ему вообще не надо даже вот двигаться. Настолько люди обленились, да, что технология сегодня, что вот он там чуть-чуть пальчиками двигается, двигает, и как бы игра происходит там, да? То есть, вот этот дух, который действует сегодня в этом мире, он делает людей настолько нетерпеливыми, да, что ты сидишь в телефоне, там, ну, как бы, что-то быстро не отослалось, ты уже нервничаешь. Что ж такое, купил, потратил там 3000 шекелей на этот телефон. А он, как бы, да, ты же обещали, там, такая скорость. И мы вот по таким вещам начинаем нервничать, а потом, послушайте, это переходит на семейную и вот духовную параллель отношения с людьми. Где когда человек там что-то там, ну, чуть-чуть не успел или еще что-то, ты выплескиваешь свое нетерпение в гневе. Точно так же, как вот с технологией. Одно с другим связано. Одно с другим по-любому связано. Мы не понимаем, чего мы такие, да? Думаешь, вот вспылил и там как бы обидел человека, потом закрылся в комнате и думаешь, слушай, как бы я же раньше не был таким. Че я такой? Да? Воспаляемы мы от гиены, от этого мира и от духа этого мира, который точно такой же, что в гиене, что и тут. Это дух этого мира, это дух сатана. И да, есть хорошие вещи в технологии, но параллельно с этим есть и зло. Если в то время без технологий человеку нужно было пройти куда-то, чтобы совершить зло, то есть совершить какой-то путь, то сегодня у тебя параллельно, вот ты телефон открываешь, у тебя там сертон может быть хороший, поучительный, там, верующий, параллельно с этим вообще какая-то грязь может быть, реклама. Вообще доступ открытый. И мы под воздействием сегодня. Может быть, кто-то спросит, так какой же вывод? Выключить и выбросить все телефоны? Я не думаю, что это решит проблему. Потому что, смотрите, здесь такое ощущение, что воспаляем от гиены, как будто внутри человек пустил что-то в свою жизнь. Мы с вами отступили и перестали вообще видеть границы и ставить защиту вот перед нашими глазами, устами, да, мы впустили этот мир вовнутрь, поэтому просто выбросить телефон, это не поможет. Мы должны вытеснить влияние этого мира, как-то разделить, и это самое сложное. На самом деле дьявол сделал так, что оно как бы в одном пакете все идет, и это очень трудно сделать, поэтому верующие последнего времени, они действительно находятся вот под таким давлением, и как бы очень многие из нас, мы слабы. Элементарных вещей даже часто не можем победить в своей жизни. Мы должны понимать, что отношения с людьми и люди – это не робот, это не машина. Вот часто мы относимся к людям, как с телефонами. Например, поломался, ты или заменишь его, или выбросишь. Посмотрите на семьи, то же самое. Ценности ушли. Люди не борются за свой брак. Поломалось что-то в семье, я или заменю, или выброшу. Очень легкий метод. Но смотрите, откуда все это идет. Это оттуда все идет. Мы стали более эгоцентричными, более думаем о себе, чем даже о своих родных. Я не говорю вообще о других даже. Сегодня в Израиле отмечено до 450 случаев, где родитель оставлял своего малыша в машине закрытым, забыв, что у него ребенок там. Естественно, летом, буквально за минуту, когда все закрыто, ребенок умирает. До 450 случаев только в Израиле. В Америке это тоже везде. О чем это говорит? Это говорит о том, что мы даже не думаем о своей семье. Никто из нас, конечно, не оставлял детей, слава Богу, в машине. Но как часто мы их оставляем на произвол судьбы. Только из-за того, что вот мы, какие мы. И то, что вот мы хотим сейчас получить свое, какое-то признание. Хотим услышать, что вот мы хорошие. И мы готовы жертвовать, кричать, нарушать психику своих детей, своих родных, окружающих нас. Слышал историю лично своего друга в Америке, которая меня лично шокировала. Мы с ним об этом много говорили. Он был лично в общине, где поймали пастора его, служителя так называемого, который занимался половым извращением с детьми и с подростками. Его посадили, естественно, в тюрьму. Это был очень большой шок для многих христиан. И вот мой лучший друг, который живет в Америке, я с ним до сих пор на связи уже больше 15 лет. И он рассказывает, что его жена долго не могла прийти в общину, ни в какую. Потому что в момент, когда она видела какого-то служителя, у нее появлялась ассоциация, что все такие. Это просто примеры, я вот личные вам привожу, без где-то я нашел, выдумал, да, личные примеры людей, случаи, которые сегодня происходят. Если кто-то говорит, что всегда говорили, что мы живем в последнее время, но не всегда было так, как сегодня. Недавно я увидел статью, как сегодня неверующие решают проблему измен и разводов. Меня это, конечно, шокировало. Я знал, что мир докатился до конца своего. Но гомосексуализм присутствовал еще давно. Но вот такое я первый раз услышал. Что семейные пары, не просто парень и девушка, семейные пары, которые растлевают в своих похотях, и как бы им хочется идти направо и налево, ну как бы это ж к разводу приведет и так далее, они уже в своей совести обоюдно согласились открыто изменять друг другу, причем существуют уже в Америке, во многих странах специальные клубы, на территории которой практикуется обмен семейных пар или обмен половых отношений среди семейных пар. И вот эти люди выступают, и вы знаете, это такой фарс, это такой обман, когда они говорят, что мы счастливы, мы как бы все равно любим только друг друга. И ты просто смотришь, я посмотрел на комментарии неверующих тоже, некоторых, которые просто пишут, что это дурдом какой-то. Это люди просто сошли с ума. Как это возможно? То есть люди реально находятся в обмане, где они согласились с совестью делить свое тело с другими партнерами, причем как бы это все открыто. Да? В Америке такие пары составляют 5% всех браков. Это статистика. И сегодня по всему миру в 22 странах это распространяется и практикуется свыше 14 миллионов людей или пар, я не помню, которые вот этим занимаются сегодня. Друзья, мир действительно находится на грани того, что вот-вот придет Антихрист. Он уже не за горами. Он уже тут. Для него почва уже приготовлена. Вот эта почва, о которой мы говорим, это тот мир, в котором он хочет жить. И если Йоханана Макбиль готовил путь для Мессии, и это было связано с покаянием, то Антихрист для себя прокладывает путь разврата и всякого непотребства. Даже сегодня вот мы ехали, это было просто подтверждение от Бога тому, что нужно говорить об этой теме, и мы ехали через, как бы, повернули их к Кириат-Хаим, мы видели там флажки вывешены, парад гордости, который, я не знаю, прошел или будет проходить в Кириат-Хаиме, может быть, еще где-то в Крайотах. Как? В Хайфе тоже висят, да. Я вначале не понял, подумал, какой флажок красивый, думаю, ну, может, что-то с детьми связано, и Вика говорит, нет, это гей-парады, это парад гордости. Они даже цвета взяли, которые как бы, ну вот, детей привлекало бы на это дело. И, знаете, мне всегда это как бы, удивляло вот эти все парады гордости. Это действительно парад гордости, только не той гордости. Потому что через это только еще более видно, что эти люди понимают, что это неправильно. Потому что мне, как нормальному, адекватному человеку, не нужно никакой парад, чтобы показать, что я человек. Давайте вот все соберемся и просто проведем парад нормальных людей. Никто этого не делает. Почему? Потому что все понимают, что у нас все в порядке. Это чистая психология. Люди пытаются доказать, что они в порядке, потому что они в глубине души понимают и обличаются, что то, что они делают, это мерзость. Но они уговорили себя, что это нормальный образ жизни, который просто нужно как бы осветить и внести в общество. И, конечно же, друзья, это все влияет на верующих. И вот у нас сегодня будет причастие, да. Я думаю, нам действительно Каждому из нас нужно лично проверить свои светильники, или мы не отступили, или мы не угасли. Три примера насчет масла просто, да, чтобы понимать, и мы закончим с вами. Вы помните эту притчу Матфея, 25 глава, о пяти девах, мудрых и неразумных, и неразумные, они не взяли с собой запаса масла, у них кончился, естественно, свет погас. Ну, конечно, в первую очередь, то, что дает нам свет, это наш Господь, это Дух Святой. А масло – это прообраз Духа Святого. И как масло всегда считалось дорогим, а также Дух Святой, он назван нечто дорогим, это залог спасения нашего, да, это что-то очень дорогое. Когда ты оставляешь залог определенный, ты оставляешь что-то ценное. Поэтому, если мы видим, что свет угасает в нас, вполне возможно, мы живем жизнью, где мы угасили уже давно Духа Святого. Второе. Масло также говорит о посвящении. Использовали масло, чтобы помазывать в цари, в священники и так далее. Поэтому масло тоже говорит о посвящении. И поэтому вот люди, которые живут ну, такой теплой жизнью и реально не хотят посвящать себя Богу, а просто приходить, тихо сидеть, тихо уходить, да, то у таких людей очень быстро кончится запас, потому что именно когда мы в посвящении двигаемся, тогда мы горим с вами, тогда мы в победе ходим, тогда мы чувствуем, что мы как бы летим в Боге, да. Ну и третье, я хотел бы отметить, что можно посмотреть на масло как на ценности. Определенные ценности Бога, как заповеди Его, законы, посредством которых мы зажигаем этот свет в своем светильнике. И вот, к сожалению, во многих, и я уже не говорю о разных учениях, где вот этого масла, вот эти ценности Божьи, они просто стерлись, они просто куда-то ушли, их нету в запасе даже. И поэтому люди ходят сегодня со своими светильниками, ищут чего-то нормального. В них самих нету света. Во многих служителях сегодня, к сожалению, нету света. Потому что поменяли ценности. Потому что живут этим материальным миром и уже давно отступили от веры. Сегодня, вот слышишь, пастор развелся, поменял жену. Как бы нормально очень. И продолжает служение, как бы все окей. То есть я не говорю те случаи, там, когда измена, да, или когда серьезные вещи какие-то происходят там, по Писанию. Есть пастор, который без имен живет с несколькими женщинами, и жена его это поощряет, потому что в их культуре как бы, ну, по-другому никак. Ну, и чтобы он как бы не ходил за моей спиной, я как бы ему разрешу это дело. Это реальный факт. Это есть реальные люди сегодня, которые вот так вот живут. И в заключение я просто хотел отметить, что в Откровении, 3 глава, говоря о последней церкви, Йоханан упоминает Лаодикийскую общину, Лаодикийскую церковь. И там вот интересный момент, там говорится о ней, что они, проблема их, что они не горячи и не холодны, они в теплом состоянии. Что это значит? Это означает, что они перестали быть горячими по отношению к Богу, и они перестали быть холодными по отношению к миру. Другими словами, у них как к миру, так и к Богу ровное отношение. То есть мы как бы и тех нормально не будем сильно обличать, они же тоже люди. Их тоже надо любить, и как бы зачем так сильно говорить о грехе? Ну и к Богу как бы, что так сильно стараться? Я же уже прихожу, я же уже что-то как бы делаю, и у меня в принципе своя жизнь там уже настроена. Теплый – это значит ровный. И к тому, и к другому. Поэтому, друзья, пусть Господь нас действительно благословит, чтобы у нас был запас масла, чтобы у нас ценности Бога не стирались, чтобы мы в первую очередь задумались о том, как мы в своих семьях служим и живем. Не испаряется ли у нас любовь, которая появляется как бы на мгновение и потом уходит. Поэтому пусть Бог даст нам силы благодати в это последнее время не впасть в отступление и не быть в категории тех людей, которые сегодня уже, ну, прямым текстом забыли о Боге. Аминь. Господь, мы благодарим Тебя за Слово Твое. Благодарим Тебя, что Ты никогда не оставляешь свой народ без ведения, и Ты всегда научаешь нас Словом Своим. Просим Тебя, чтобы это Слово, как обоюдоострый меч, смог внутри нас отделить душевное от духовного. Господи, столько много мирских и душевных вещей, которые прилипли к нашему духу, мы просим, чтобы Твое Слово, оно отделило духовное от душевного. Для того, чтобы мы понимали, что Богу нужно отдавать Божье, а Кесареву – Кесарево. Но цель нашей жизни – это Ты, Господь. Помоги. Помоги каждому, Господь, научиться и вернуться в то состояние, где мы просто умеем ценить и уважать друг друга. Господь, дай нам силы и укрепи. Во имя Иешуа Мессии. Аминь.